Глава 31. Мирабелла. Опрометью выскакиваю из корпуса и едва не сшибаю с ног Аврору. Та бросает на меня недобрый взгляд, однако я пробегаю мимо. Сейчас не до нее. Незадолго до конца второй пары по академии разносится новость. Марчелло подстрелили в классе боевой подготовки. Внутри у меня все переворачивается. Я сглатываю подступившую к горлу рвоту. Никто точно не знает, насколько серьезно ранение. Не в курсе даже, жив ли Марчелло. Поэтому я несусь во весь опор в лечебный корпус. Может, хоть там получу какую-то информацию. Ворвавшись внутрь, застаю в зоне ожидания Данте и его парней, жмущихся в углу холла. В противоположном углу стоят Джованни, Никола и Андреа. Обе группы зло поглядывают друг на друга, а между ними маячит ректор и еще несколько человек из персонала. Бросаюсь к Джованни и хватаю его за рубашку. «Где Марчелло?» «Чертов Данте его подстрелил!» Он тяжело смотрит через мою голову на Карди-младшего, но мне насрать. Пусть меряются членами сколько угодно, мне сейчас просто надо знать, в порядке ли Марчелло. «Он жив?» — кричу я. Джованни переводит взгляд на меня и кивает. «Он там, где палаты для...» Не дожидаясь, пока он договорит, бегу искать жениха. «Мисс Лароса! Мисс Лароса, вам туда нельзя!» — окликает меня ректор, однако я не обращаю на его слова ни малейшего внимания. «Пусть попробует меня остановить». «Марчелло! Марчелло!» Зову я, пробегая по коридору. По обе стороны открытые двери, но койки внутри пусты. Наконец, из последней палаты выглядывает голова медсестры. «Могу вам чем-то помочь, мисс?» Судя по хмурой физиономии, помочь она желает меньше всего. Бегу к двери, бросая на ходу. «Мне нужен Марчелло Коста!» Сестра поднимает руку. «Он здесь, но вам нельзя». Молча протискиваюсь мимо нее и встаю, как вкопанная. Марчелло лежит с обнаженным торсом на смотровом столе. Тороплюсь к нему, протягиваю и тут же отдергиваю руку. Правый бок плотно забинтован. «Слава богу, ты жив!» На его лице появляется кривая улыбка. «Аккуратнее, сладкая. Этак я решу, что тебе не безразличен, иначе с чего бы ты ворвалась сюда, как вихрь?» «Господи, как ты можешь шутить в такой ситуации?» «Мисс, вам запрещено здесь находиться», — подает голос сестра. «Это моя невеста», — поворачивает к ней голову Марчелло. «Ей можно. Кроме того, я уже ухожу». Я самодовольно оглядываюсь, и сестра качает головой. «Я ведь сказала, через час вашу рану нужно еще раз осмотреть. Нужно убедиться, что образовался сгусток, и швы накладывать не потребуется». Марчелло осторожно слезает со стола. Невеста все осмотрит. Он тянется за скомканной рубашкой с огромным пятном крови на боку, и сестра фыркает. «Ну, как угодно. Если кровотечение возобновится, возвращайтесь, и пару дней рану мочить нельзя». «Слышала, сладкая?» — подмигивает Марчелло. «Будем обтираться губкой». Накидывая рубашку через голову, чуть морщится, стараясь не показать, как ему больно. Однако я-то вижу. «Ну все, уходим». Он берет меня за руку и ведет по коридору, даже не намекнув, что, собственно, произошло. Все понятно, сейчас не время. Доходим до зоны ожидания, и к нам бросаются все подряд. Друзья, персонал академии, ожидающий подробностей, и даже Данте. Твердый взгляд Марчелло заставляет всех замереть на полушаге. «Мы с невестой возвращаемся в Римхаус, и я не хочу, чтобы нас беспокоили». Поворачиваясь к ректору, он бросает. «Мне потребуется копия записи камеры наблюдения из класса боевой подготовки». Тот переминается с ноги на ногу, посматривает то на меня, то на моего жениха. «Запись я запросил первым делом, когда услышала происшествие. Увы, она удалена. Стерто видео за все утро». Грудь Марчелло вздымается от гневного вздоха. Однако он молча вытаскивает меня на улицу. Мы идем к Римхаусу. Через пару минут я аккуратно высвобождаю руку и смотрю ему в глаза. «Марчелло, что все-таки случилось? Ты точно хорошо себя чувствуешь?» «Хорошо», — вздыхает он. «Подумаешь, царапины на боку. Через пару дней буду как новый». «Тебя подстрелил Данте?» «Ну да», — стискивает зубы Марчелло. «Но пистолеты ведь должны были зарядить холостыми». «Предполагалось, что холостыми». «Марчелло, я останавливаю его на ходу и сама вздрагиваю, осознав, что схватила за правую руку. Ой, прости, не хотела сделать тебе больно. Почему ты ничего не рассказываешь?» «Поговорим позже, когда останемся одни», — объясняет он, засовывая руку в карман. «Конечно, Марчелло прав. Я киваю, и он снова тащит меня к общежитию. Остаток пути мы молчим. Не могу отделаться от мысли, насколько противоположные чувства меня одолевали в прошлый раз, когда Марчелло посчитали погибшим. Тогда я едва не прыгала от радости, услышав от отца о смерти жениха. Разумеется, на людях якобы скорбела, а вот наедине с собой не могла стереть с лица улыбку. Сегодня же я просто вне себя. Если узнала бы, что его нет в живых, наверняка шлепнулась бы в обморок. Честно говоря, я ошеломлена. Нет, отдаю себе отчет, что мысли о Марчелло завладевают мной все больше, и все-таки подобной реакции от себя не ждала. Выходит... О, нет, нет. Выходит, я в него влюблена? Господи ты, боже мой, судя по всему, так оно и есть. У меня подкашиваются ноги. Я люблю Марчелло Косту. Теперь понимаю, почему он так рвался отделать Лоренцо. Сама прикончила бы того, кто зарядил в пистолет боевой патрон. Мы заходим в комнату Марчелло, и я запираю дверь на замок. Осторожность не помешает. Кто-то в кампусе охотится за ним, а, возможно, и за мной тоже. Сразу приступаю к делу. Рассказывай, как это случилось? Нас с Данте вызвали на спарринг на занятии. Предполагалось, что в пистолетах холостые патроны. Однако его Хеклер Кох оказался заряжен боевым. А больше мне пока ничего не известно. У меня отваливается челюсть. Считаешь, он пытался тебя прикончить? Нет, не считаю, — хмуро бормочет Марчелло. Но выстрел был из его пистолета. Если Данте замыслил убийство, один из его парней должен был остаться в классе во время пожарной тревоги и подменить патрон, потому что сам он все время был на улице. Единственное, в чем я уверен, кто-то воспользовался сработавшей сигнализацией, чтобы перезарядить пистолет. И я хочу знать, кто это был. Я тоже. Он присаживается на край кровати и расстегивает рубашку. Давай помогу. Ага, спасибо. Трется о повязку. Действует на нервы. Кивнув, я расстегиваю пуговицы и аккуратно стягиваю рубашку с его мускулистых плеч, пока она не сползает до запястий, а потом поочередно высвобождаю руки. Марчелло как-то странно на меня поглядывает, а я стою и пялюсь на него. Теперь, осознавая свои истинные чувства, я все воспринимаю иначе. «Что? Ты смотришь на меня, будто я тяжело ранен, но я в порядке, Мирабелла». «Знаю». Медленно киваю я и, вдруг приняв решение, опускаюсь перед ним на колени. Марчелло ошеломленно распахивает глаза и открывает рот, явно понимая, что я задумала. Отдаться ему полностью, без остатка. «Сладкая». Он касается левой рукой моей щеки. «Молчи, не заставляй меня произносить это вслух», — шепчу я и снимаю его ремень. Осторожно расстегиваю штаны и он слегка приподнимается, помогая мне снять их вместе с боксерами. Медленно стягиваю их со щиколоток. Марчелло не двигается, продолжая сидеть. «Не хочешь лечь на спину?» — предлагаю я. «Так ведь удобнее». «Черт, ни в коем случае. Я хочу смотреть. Хочу, чтобы эта минута осталась в памяти навсегда». Я игриво закатываю глаза и сжимаю основание члена. Затем наклоняюсь и провожу языком по всей его длине, до самого кончика, который облизываю по кругу. Никогда не делала минет, но скрывать не стану, порнуху смотрела, поэтому знаю, как и что. Посасывая головку, двигаю рукой снизу вверх. «О, твою мать!» — стонет Марчелло. Гордость от обладания мной и вожделение, которые слышатся в его голосе, подстегивают меня еще больше. Повторяю движение раз за разом, пока он не приподнимает бедра мне навстречу, будто ему мало моих ласк. Решив, что достаточно его возбудило, я беру член в рот и скольжу губами как можно дальше. Господи, какой огромный! Полностью не помещается. Приходится снова сжать основание ладонью. Ритмично двигаю головой вверх-вниз, и слюна капает мне на руки. Марчелло стонет и тихо рычит. От этих звуков у меня внутри все трепещет. Ужасно хочется запустить руку под юбку и кончить одновременно с ним. Нет, сейчас его время. Я должна показать, как к нему отношусь. Наконец, мне начинает казаться, что он близок к пику, и я полностью вынимаю член изо рта. Марчелло распахивает веки. Похоже, хочет что-то сказать, однако я опускаюсь ниже и начинаю сосать одно из яичек. Он снова стонет, закатывает глаза под лоб, а я поглаживаю член рукой, сжимая кончик, когда добираюсь до верха. Через несколько секунд Марчелло не выдерживает. «Черт, Мира, возьми опять в рот, я скоро кончу!» Усмехнувшись, я выполняю его указания и проталкиваю член как можно дальше к задней стенке горла, не переставая смотреть глаза в глаза. Он со всхлипом втягивает воздух и, похоже, забывает выдохнуть, пока я снова не обвожу языком головку. Марчелло рычит, запуская руку мне в волосы и насаживает мой рот на член, одновременно приподнимая бедра. Теперь темп задает он. Делает несколько толчков и снова давит на затылок. Я пытаюсь расслабить горло, хотя дышать почти невозможно. По лицу текут слезы. Марчелло приподнимает мою голову за волосы и вновь заставляет полностью проглотить член. Еще раз. Еще. «Доведи меня до конца, сладкая», — хрипло бормочет он, и я с радостью подчиняюсь. Еще некоторое время его ласкаю, и, наконец, слышу по стонам «вот-вот кончат». Однако вместо того, чтобы ввести член в горло, вынимает его и, сделав пару движений кулаком, кончает в лицо. Семя бьет мне в щеку, в подбородок, стекает по шее, и Марчелло смотрит на меня с благоговением. «Никогда не видел ничего прекраснее», — говорит он с таким восторгом, что я охотно верю. Вдруг замечаю, как сквозь повязку начинает просачиваться кровь. «Боже, у тебя кровотечение!» Я беспокойно смотрю на Марчелло, но он лишь пожимает плечами. «Ничего, схожу к медсестре. Оно того стоило».